Вопрос 337. А вы проверили? Можно вас на минуточку? А вы успеете? Долго ли? Умеюче. Умеюче? Долго. Ну, хоть как-нибудь. А на как-нибудь у меня и муж есть. Тогда так, как вы хотите. Как я хочу, я и сама могу. Из подслушанных разговоров. Достаточно типичная картина. Она его любит, сама идет на сближение, но как только наступает то, о чем она мечтала, ее охватывает панический страх, и она, сама не понимая почему, на всякий случай от испуга отказывает. Неизвестность ее пугает. В этом случае лучше честно сказать партнеру о своем страхе и попросить все делать постепенно, мягко, легко. Попробуйте закрыть глаза и внушать себе: «Мне нечего бояться. Я с тем человеком, который мне нравится, даже если вдруг будет небольшая боль, и я испытаю огорчение, то ведь эти огорчения и боль от любимого. Я готова ради него потерпеть, но я уверена, что он не доставит мне боли. Постараюсь быть податливой, постараюсь понять его. Я вся для него». Примерно такие слова вы должны произносить про себя как заклинание. Самовнушение всегда очень эффективно. Можно прибегнуть к лекарствам, снимающим страх. От 4 таблеток или 20 капель валерьянки до чуть более сильных препаратов. Но по поводу лекарств лучше посоветоваться с врачом. Сильные препараты могут снизить ваши сексуальные чувства. Лучше их не использовать.